Глава 35. Страдания телесные составляют необходимые условия жизни и блага людей. Но все-таки больно. Телесно больно. Зачем эта боль, спрашивают люди? А затем, что это нам не только нужно, но что нам нельзя бы жить без того, чтобы нам не бывало больно, ответил бы нам тот, кто сделал то, что нам больно. И сделал так мало больно, как только было можно, а благо от этого больно сделал так велико, как только было можно. Ведь кто не знает, что самое первое ощущение нами боли есть первое и главное средство и сохранение нашего тела, и продолжение нашей животной жизни. Что если бы этого не было, то мы все детьми сожгли бы для забавы и изрезали бы все свое тело. Боль телесная оберегает животную личность. И пока боль служит обереганием личности, как это происходит в ребенке, боль это не может быть той ужасающей мукой, какую мы знаем боль в те времена, когда мы находимся в полной силе разумного сознания и противимся боли, признавая ее тем, чего не должно быть. Боль в животном и в ребенке есть очень определенная и небольшая величина, никогда не доходящая до той мучительности, до которой она доходит в существе, одаренном разумным сознанием. В ребенке мы видим, что он плачет от укуса блохи иногда так же жалостно, как от боли, разрушающей внутренние органы. И боль неразумного существа не оставляет никаких следов в воспоминании. Пусть каждый постарается вспомнить свои детские страдания и боли, и он увидит, что у него об них не только нет воспоминания, но что он даже и не в силах восстановить их в своем воображении. Впечатление наше при виде страданий детей и животных есть больше наше, чем их страдания. Внешнее выражение страданий неразумных существ неизмеримо больше самого страдания, и потому в неизмеримо большей степени вызывает наше страдание, как это можно заметить при болезнях мозга, горячках, тифах и всяких агониях. В те времена, когда не проснулось еще разумное сознание, и боль служит только ограждением личности, она не мучительна. В те же времена, когда в человеке есть возможность разумного сознания, она есть средство подчинения животной личности разуму, и по мере пробуждения этого сознания становится все менее и менее мучительной. В сущности, только находясь в полном обладании разумного сознания, мы можем и говорить о страданиях, потому что только с этого состояния и начинается жизнь и те состояния ее, которые мы называем страданиями. В этом же состоянии ощущение боли может растягиваться до самых больших и суживаться до самых ничтожных размеров. В самом деле, кто не знает без изучения физиологии того, что чувствительность имеет пределы, что при усилении боли до известного предела или прекращается чувствительность, обморок, жар или наступает смерть. Увеличение боли, стало быть, очень точно определенная величина, не могущая выйти из своих пределов. Ощущение же боли может увеличиваться от нашего отношения к ней до бесконечности и точно так же может уменьшаться до бесконечно малого. Мы все знаем, как может человек, покоряясь боли, признавая боль тем, что должно быть, свести ее до нечувствительности, до испытания даже радости в перенесении ее. Не говоря уже о мучениках, о гусе, певшем на костре. Простые люди только из желания выказать свое мужество переносят без крика и дергания считающиеся самыми мучительными операциями. Предел увеличения боли есть, предела же уменьшения ее ощущения нет. Мучения боли действительно ужасны для людей, положивших свою жизнь в плотском существовании. Да как же им и не быть ужасными, когда та сила разума, данное человеку для уничтожения мучительных страданий, направлено только на то, чтобы увеличивать ее. Как у Платона есть миф о том, что Бог определил сперва людям срок жизни 70 лет, но потом, увидав, что людям хуже от этого, переменил на то, что есть теперь, то есть сделал так, что люди не знают часа своей смерти. Так точно верно определял бы разумность того, что есть, миф о том, что люди сначала были сотворены без ощущения боли, но что потом для их блага сделано то, что теперь есть. Если бы боги сотворили людей без ощущения боли, очень скоро люди бы стали просить о ней. Женщины без родовых болей рожали бы детей в таких условиях, при которых редкие бы оставались живыми. Дети и молодежь перепортили бы себе все тела, а взрослые люди никогда не знали бы ни заблуждений других, прежде живших и теперь живущих людей, ни, главное, своих заблуждений. Не знали бы, что им надо делать в этой жизни, не знали бы разумной цели деятельности, никогда не могли бы примириться с мыслью о предстоящей плотской смерти и не имели бы любви. Для человека, понимающего жизнь как подчинение своей личности закону разума, боль не только не есть зло, но есть необходимые условия как его животной, так и разумной жизни. Не будь боли, животная личность не имел бы указания отступлений от своего закона. Не испытывая страданий разумные сознания, человек не познал бы истины, не знал бы своего закона. Но вы говорите, скажут на это про страдания свои личные. Но как же отрицать страдания других? Вид этих страданий, вот самые мучительные страдания, не совсем искренно скажут люди. Страдания других? Но страдания других, то, что вы называете страданиями, не прекращались и не прекращаются. Весь мир людей и животных страдает и не переставал страдать. Неужели мы только сегодня узнали про это? Раны, увечья, голод, холод, болезни, всякие несчастные случайности и, главные роды, без чего никто из нас не явился на свет. Ведь все это необходимые условия существования. Ведь это то самое уменьшение чего, помощь чему и оставляет содержание разумной жизни людей. То самое, на что направлена истинная деятельность жизни. Понимание страданий личностей и причин заблуждений людских и деятельность для уменьшения их, ведь есть все дело жизни человеческой. Ведь затем-то я и человек, личность, чтобы я понимал страдания других личностей. И затем-то я разумное сознание, чтобы в страдании каждой отдельной личности я видел общую причину страдания, заблуждение, и мог уничтожить ее в себе и других. Как же может материал его работы быть страданием для работника? Все равно, как пахарь бы сказал, что непаханная земля – его страдание. Непаханная земля может быть страданием только для того, кто хотел бы видеть пашню вспаханную, но не считает своим делом жизни пахать ее. Деятельность, направленная на непосредственное любовное служение страдающим и на уничтожение общих причин страдания, заблуждений, и есть та единственная радостная работа, которая предстоит человеку и дает ему то неотъемлемое благо, в котором состоит его жизнь. Страдание для человека есть только одно. И оно-то и есть то страдание, которое заставляет человека волей-неволей отдаваться той жизни, в которой для него есть только одно благо. Страдание – это есть сознание противоречия между греховностью своей и всего мира, и не только возможностью, но обязанностью осуществления не кем-нибудь, а мной самим всей истины в жизни своей и всего мира. Утолить это страдание нельзя ни тем, чтобы участвуя в грехе мира, не видать своего греха, ни еще менее тем, чтобы перестать верить не только в возможность, но и в обязанность не кого-нибудь другого, но мною осуществить всю истину в моей жизни и жизни мира. Первое только увеличивает мои страдания, второе лишает меня силы жизни. Утоляет это страдание только сознание и деятельность истинной жизни, уничтожающие несоразмерность личной жизни с целью, сознаваемой человеком. Волей-неволей человек должен признать, что жизнь его не ограничивается его личностью от рождения до смерти, и что цель, сознаваемая им, есть цель достижимая, и что в стремлении к ней, в сознании большей и большей своей греховности и в большем и большем осуществлении всей истины в своей жизни и в жизни мира и состоит, и состояло, и всегда будет состоять дело его жизни, неотделимое от жизни всего мира. Если неразумное сознание, то страдания, вытекающие из заблуждения о смысле своей жизни, волей-неволей загонят человека на единственный истинный путь жизни, на котором нет препятствий, нет зла, а есть одно, ничем не нарушимое, никогда не начавшееся и не могущее кончиться, все возрастающее благо.